Глава 46. Я надеялась, что за ночь Сельма одумается. Несмотря ни на что, она казалась мне разумной и особой. Но, как выяснилось, гордости в ней больше, чем здравого смысла. Утром, едва мы встретились за завтраком в столовой гостинице, она подошла к Ардену и напрямую спросила, правда ли он готов ее отпустить. Дракон бросил на меня быстрый взгляд, явно обдумывая ситуацию. Потом снова посмотрел на мою сестру и спокойно ответил: «Да, Сельма, я пообещал Маше тебя отпустить, но также предлагал поддержку и покровительство для вас обеих». Она стояла с надменным отстраненным видом, а в глазах царило холодное высокомерие. Правда, встретить взгляд Ардена решилась далеко не сразу. «Мне ничего от вас не нужно. Я просто хочу уйти», — сказала она. «Сель», — растерянно позвал Вирджин. «Но куда же ты пойдешь?» «Придумаю». Она еще выше вздернула подбородок. «Справлюсь». Я наблюдала за всем этим со стороны, благоразумно решив не вмешиваться. Спокойно ела свой омлет, пила чай, а в голове выстраивались самые разные варианты развития событий. Сельма явно не понимает, что ее ждет одну. Но разве она меня послушает? Сомневаюсь. Увидев, что я не собираюсь вмешиваться, Вирджин встал из-за стола и отвел мою младшую сестру в дальнюю часть комнаты для приватной беседы. Говорили они хоть и эмоционально, но тихо, до меня не доносилось ни звука. Зато Ардену слух явно позволял слышать их разговор. И, судя по хмурому выражению лица, ничего для себя приятного он не узнал. «Вы с ней поругались?» — спросил, посмотрев на меня. «Скажем, не пришли к взаимопониманию по ряду принципиальных вопросов», — ответила я. «Судя по всему», — он бросил на Сельму с целителем быстрый взгляд, «часть этих вопросов была связана со мной». «Так и есть». «Интересно, что она там рассказывает Вирджину? Надеюсь, ничего ужасного». «Может, тебе стоит на нее повлиять?» «Не хочу». Я снова сделала вид, что полностью сосредоточена на завтраке. «Она вольна сама принимать решения. Желает человек делать глупости, пожалуйста». К тому же я для нее не авторитет, а презренная предательница чести рода. И все же ты сейчас для нее единственная старшая родственница, напомнил дракон, которая сама в этом мире ничего толком не понимает, бросила я. Знаешь, Арден, ситуация у нас не самая простая. Сейчас мы с тобой вроде бы ладим, но кто знает, что будет завтра. Я не хочу тебя обидеть или сказать, что не верю твоему слову. Дело тут в другом. «Если все обернется плохо, я не хочу быть виноватой еще и в проблемах Сельмы. Тем более она уверена, что ты воплощенное зло. Боишься брать на себя ответственность за нее? Его голос звучал спокойно и понимающе. «Не хочу за нее решать». «А за себя ты, стало быть, все уже решила?» «И тебе известно это решение». Я оторвала взгляд от омлета, который на эмоциях измяла вилкой, и посмотрела на Ардена. 2 дня назад я говорила с Маринет. Она каким-то образом умудряется видеть моими глазами и пришла в бешенство от того, что я пытаюсь с тобой поладить. Но снимать проклятие она не станет. Я и не рассчитывал на иной ответ, — кивнул его светлость. Сельма тоже вряд ли будет помогать. Уровень дара у нее впечатляющий, но все равно меньше, чем у сестры. А опыта нет вообще. Поэтому от нее все равно было бы мало толка. И что теперь? Мне вдруг оказалось страшно услышать его ответ. «Ничего?» пожал плечами дракон. «Буду искать ключ дальше. С твоей помощью у меня появится главное — время». «Ты...» — он посмотрел мне в глаза. «Останешься со мной?» «А куда я денусь?» — бросила со злой иронией, а рука сама потянулась к щеке, на которой все так же красовался знак принадлежности. «Скажи, если бы его не было, ты бы ушла?» Ответила я не сразу. Вдруг явно представила, что злополучного клейма нет, меня никто не неволит, никто не ограничивает. Я свободна делать все, что захочу. Могу поступить в академию, если найду деньги. Могу попытаться вернуться в родной мир. Могу просто развивать дар по книгам или найти себе учителя. Осталась бы я в замке. Стала бы поддерживать дракона. Помогать ему в поисках способа снять проклятие. Смогла бы простить себя, однажды узнав, что его больше нет. Ответ был для меня очевиден. Если бы ты попросил, я бы осталась. И сделала бы все, что в моих силах, чтобы победить твое проклятие. Он долго всматривался в мои глаза, будто пытался проникнуть в самую душу. А потом поднялся из-за стола, подошел ко мне и протянул руку. Когда я вложила свою ладонь в его, крепко сжал мои пальчики. Я уберу знак». «Что? Правда? Он не шутит?» «В обмен на клятву?» — недоверчиво спросила я. «Нет». Арден отрицательно качнул головой. «Я верю тебе, Сансара Маринет Эншантар по прозвищу Маша». С моих губ сорвался смешок, каким-то странным образом перешедший во всхлип. Я сама сжала ладонь дракона, а мое неверие медленно заполнялось ощущением искренней радости. Причем даже я сама не ответила бы, что радует меня больше, скорое избавление от клейма или неожиданное доверие Ардена, от которого в душе становилось теплее. «Спасибо», — прошептала, не в силах говорить в голос. «Это очень ценно для меня. И для меня, Маша». Он нежно мне улыбнулся, и тепло в душе обернулось настоящим жаром. «Не боишься ошибиться?» Я не могла не задать этот вопрос. Он показательно вздохнул и ответил. «Это мое решение, и мне нести за него ответственность. Как бы все ни обернулось в итоге, я считаю, что поступаю правильно». На этом наш удивительный и поистине знаковый разговор закончился, так как за стол вернулись Вирджин и Сельма. Оба выглядели недовольными, целитель вообще больше не смотрел в сторону девушки. Она же быстро доела завтрак, поднялась и хотела молча удалиться, но ее остановил дракон. «Увы, Сельма, прямо сейчас ты уйти не сможешь, тебе ведь нужны документы. Более того, необходимо оформить твое официальное освобождение. Потому сначала нам всем придется вернуться в замок. Потом я обещаю решить все бюрократические вопросы за неделю. Ты же в это время побудешь моей гостьей». Сказать ей на это оказалось нечего. Арден во всем был прав. Без документов в этом мире так же сложно жить, как и в моем. А учитывая, что Сельма до сих пор считалась пленницей, лучше ей все же дождаться официальных бумаг. «Хорошо, вы правы, но...» Девушка на мгновение замялась, но тут же выпрямила спину и гордо сказала. «Я открою портал в замок. Мне хватит сил, а это сэкономит время». «Сельма!» — воскликнул целитель. «Тебе нельзя!» «Можно!» — выпалила она. «Я чувствую себя отлично. Отрястись в седле еще несколько дней не желаю». «Дар еще не пришел в равновесие, тебе будет плохо». «Все равно», — упрямо заявила девушка. И снова всех рассудил Арден. Иногда он проявлял чудеса мудрости. Даже странно, что нам так долго не удавалось найти общий язык. «Сельма, ты могла бы открыть переход до Харриса», — проговорил он спокойным тоном. «Это потребует намного меньшего расхода сил. А уже оттуда мы все легко доберемся до замка Вистер через стационарный портал. Согласна?» Девушка несколько раз вздохнула, отвела взгляд и хмуро ответила. «Да».